День и ночь. Создатели ритма. Путь к хорошему ночному отдыху начинается с главной идеи. Есть фундаментальные биологические законы, которые больше вас, важнее социальных и трудовых обязательств, сильнее достижений западной медицины. Эти биологические законы были написаны еще тогда, когда наши предки жили в пещерах и хижинах, вставали с рассветом, имели достаточную физическую нагрузку, ели сезонную пищу и ложились спать, когда темнело. Наша жизнь, возможно, изменилась, но наша ДНК нет. Поэтому, когда вы не следуете этим законам, ваше тело приходит в замешательство, теряет функциональность и в конечном счете заболевает. Эти биологические правила регулируются вашим координатором времени, который иногда называют циклом сна и бодрствования. Научное название координатора времени – супрахиазматическое ядро. Оно расположено у основания головного мозга в гипоталамусе. Все, что вам нужно знать, это то, что координатор времени – всемогущий внутренний датчик, координирующий ваши циркадианные ритмы. Это физические, умственные и поведенческие изменения в теле, которые следуют ежедневному циклу. Так ритмы, продиктованные вашим координатором времени, сообщают телу, когда засыпать, когда просыпаться, когда есть, когда напрягаться. Координатор времени – это, по сути, ритмоводитель для тела, координирующий все ваши системы в непрерывной 24-часовой петле. Для этого он использует информацию из вашего окружения и синхронизируется с ней. Какую информацию он использует в первую очередь? Свет. Потому что тело было изначально запрограммировано спать, когда темно, и бодрствовать в светлое время суток. Используя информацию от светочувствительных клеток в глазах, даже когда они закрыты, координатор времени постоянно отслеживает продолжительность и яркость света днем и ночью. В зависимости от этой обратной связи он использует гормоны и нейромедиаторы, химические посредники, чтобы давать команды ритмам по всему организму. Вот как это выглядит. При первых лучах света координатор времени включает все функции, которые заставляют нас действовать в течение дня. Уровень гормонов увеличивается, чтобы стимулировать метаболизм, температура тела повышается, мышцы готовы к движению, а мыслительная деятельность становится все более точной. С наступлением темноты координатор времени готовит нас ко сну. Тело остывает, пищеварительная система переходит в режим отдыха и восстановления, а мозг запускает ночную программу интенсивной детоксикации, вычищая все побочные продукты, которые в течение дня произвело работающее сознание, а также консолидируя и сохраняя воспоминания. Ваш координатор времени контролирует более сотни различных циркадианных ритмов или 24-часовых циклов по всему организму. Например, цикл в вашем желудочно-кишечном тракте регулирует голод и пищеварение. Цикл в вашем мозге контролирует умственную активность и настроение, а цикл в легких влияет на дыхание. Артериальное давление, температура тела, уровень гормонов, частота сердцебиения у каждой функции вашего тела вплоть до клеточного уровня, свой уникальный ритм. Но все они управляются прямо или опосредованно координатором времени. И эти функции, включая функцию сна, необходимо синхронизировать, чтобы достичь наилучшего самочувствия. Каждая из этих функций достигает своего пика в разное время суток, чтобы работать оптимально, не перегружая организм. Вот почему в разные промежутки времени, в течение дня, тело ведет себя и чувствует по-разному. С 10 до полудня вам, вероятно, легче сконцентрироваться или у вас больше энергии на тренировке. Но с 14 до 16, возможно, вы готовы вздремнуть. Как и во всем, что запрограммировано природой, в этих деликатных приливах и отливах есть свой логический ритм, и вы можете снова подключиться к нему. По мере того, как вы устраните нарушение ритма, вы сможете настроиться на то, что и когда нужно вашему телу, будь то еда, пробежка, перерыв для очищения сознания или короткий отдых. Сон – это не просто то, что вы делаете ночью. Взгляд на полный 24-часовой циркадианный цикл поднимает важный вопрос о сне и его ритме. Здоровый сон – это не только то, что вы делаете ночью. Несмотря на то, что ваше поведение в ночное время действительно имеет большое значение для того, насколько вы хорошо спите, возвращение в ритм предполагает внимание к своим привычкам в течение дня. Ваш координатор времени работает без перерыва, постоянно вбирая в себя информацию и калибруя ее по нарастающей. Одно действие, сбивающее ваш ритм в какой-то момент дня, вызовет эффект домино во всех других, более мелких ритмах, что в конечном итоге нарушит весь цикл. Вот почему новые привычки, способствующие укреплению сна, о которых мы будем рассказывать, нужно вводить в течение всего дня. Мы знаем, какое время суток лучше всего подходит для пищеварения, концентрации и физической нагрузки, поэтому подскажем, в какое время дня лучше всего вырабатывать эти новые привычки. Когда вы начнете правильно поддерживать функции своего тела круглые сутки, увидите явное улучшение сна и общего самочувствия.